Выждав достаточно, она включила свой фонарь на минимальную яркость, поставила его на пол и начала раздевать парня. Именно поэтому она и не стала его резать, чтобы не перепачкать форму в крови. Она ей была нужна чистой. Парень был относительно высокий и достаточно крепкий. Форма была велика, но Эсмеральда одевала ее сверху на свою одежду, так что, может, это было и к лучшему, что был запас. В целом, одежда села на нее неплохо. Штаны она подвернула, рукава немного закатала, и на первый взгляд не должна была бы вызвать подозрений. Слабыми местами были ее рост и пол. Солдат такого роста обязательно привлечет к себе внимание. Взгляд сослуживцев непроизвольно зацепится за нее, если в их отряде больше никого нет такого же роста. А она чувствовала, что нет. Ну и то, что она женщина, тоже было очень заметно. Но это был шанс спрятать. Военные были в шлемах. Хотя, тут тоже не все было так просто. С открытым забралом от шлема было мало толку. Все равно было видно, что это девушка. А если забрало закрыть, то это само по себе привлечет внимание. Ведь зачем идти с закрытым забралом, чтобы дышать было тяжелее? Но это был какой-никакой, а шанс пробраться через толпу военных. Эсмеральда втянула носом воздух и поморщилась. Солдат не был чистюлей. Она это заметила еще когда его раздевала, но теперь, когда она была полностью одета в его вещи, запах стал гораздо более крепким. Скептически себя оглядев, она накинула трофейный рюкзак и пошла догонять отряд. Глава 25. Вереница военных растянулась по коридору на десятки, а может и сотни метров. Людей было много, нахрапом через них проскочить нечего было и думать. Скорее всего, она увязнет где-то ближе к середине, на этом все и закончится. Когда до идущих сзади осталось совсем немного, она включила фонарь на шлеме, надеясь, что так будет хуже видно ее лицо. Двое замыкающих солдат оживленно о чем-то спорили вполголоса. Эсмеральда быстрым шагом обогнала их и пошла дальше. Когда она проходила мимо, солдаты замолчали, видимо, все-таки обратили на нее внимание и скорее всего из-за роста. Но поскольку она уверенно и спокойно шла вперед, то подумали, что видимо просто не заметили этого солдата, когда он отстал от отряда и вскоре вернулись к своему разговору. Эсмеральда подумала, что это, пожалуй, единственная верная тактика. Нужно идти с деловым видом, постепенно всех обгоняя. Бредущие вперед солдаты уже привыкли к тому, кто идет рядом, и появление нового человека обязательно привлечет внимание. А когда кто-то стремительно проходит вперед, ну мало ли, может, у него дело какое есть, может, командиру нужно что-то срочно доложить. Главное было не переборщить, а выдержать нужный темп, чтобы излишняя торопливость тоже не привлекла внимания. Она продвигалась так некоторое время, а вереница солдат все никак не кончалась и не кончалась. Она уже даже начала думать, что будет делать, когда доберется до головы колонны, как, вполне ожидаемо, начались проблемы. Кто-то схватил ее за плечо и сказал: «Малый, ты чего так разогнался, не терпится в бой?» И говоривший хохотнул. Эсмеральда резко развернулась, ослепив солдата фонарем на шлеме, который оказался как раз напротив его глаз, дернула плечом, освобождаясь от захвата, и как можно грубее сказала: «Руки, ты чего борзый такой, не уважаешь старших?» Сказал солдат и совершил фатальную ошибку, попытавшись ударить Эсмеральду под дых. Его труп грузно осел на пол, а малого в следующую секунду рядом уже не оказалось. Не дожидаясь развития событий, Эсмеральда решила сменить темп, пока вокруг нее не собралось всеобщее внимание. Убив ножом военного, она еще успела сдернуть у него с груди две гранаты. Одну сразу бросила под ноги, вторую оставила на потом, крепко зажав в руке. Но долго хранить ее она тоже не собиралась. Когда все началось, окружающие не поняли, что происходит. Вообще не поняли. Они начали догадываться, что что-то идет не так, когда труп упал на пол. Но дальше разобраться не успели, потому что как только стали раздаваться возмущенные возгласы, взорвалась граната. Все, кто был рядом, и хоть что-то знали о сложившейся ситуации, погибли. Остальные не видели, что в этом был замешан невысокий солдатик, идущий вместе со всеми. Когда раздался взрыв, Эсмеральда успела встроиться в плотную группу солдат немного впереди. Она была надежно укрыта от осколков телами военных, находящихся между ней и взрывом. Вообще, это было большой удачей, потому что общее внимание было направлено теперь туда, на место инцидента. Ситуация изменилась просто кардинально. Колонна раньше двигалась относительно тихо, теперь же весь коридор был наполнен звуками, просто до звона в ушах. Стоны и крики раненых, мат тех, кто оказался рядом с ними, удивленные и возмущенные крики всех остальных. Люди орали и требовали, чтобы им объяснили, что происходит. Но в этом начинающемся хаосе объяснять было некому. Неожиданно раздались несколько выстрелов, видимо, солдаты начали принимать друг друга за врагов. Но это быстро пресекли и надали устроить массовое побоище. Значит, все-таки здравый смысл возобладал. Но общая ситуация сейчас была далека от спокойной. Воспользовавшись царящим хаосом, Эсмеральда продолжила свой путь к голове колонны. Это было не очень удобно, потому что все внимание людей было обращено ей навстречу, туда, где был взрыв. Один солдат схватил ее за руку и спросил: «Парень, что там случилось?» Какой-то придурок взорвал гранату, постаралась изобразить мужской голос Эсмеральда, но увидев расширяющиеся глаза солдата, поняла, что у нее не получилось его обмануть. Пришлось убить и этого, после чего быстро исчезнуть с этого места. Стоящие рядом, разумеется, заметили падение трупа, и там возникла новая заварушка, но по шуму она не могла переплюнуть ту, которая была на месте взрыва. Если бы это случилось просто во время движения колонны, то все обратили бы внимание на это место, а сейчас это убийство потонуло в общем хаосе. Сделав рывок, Эсмеральда опять замедлилась и постаралась смешаться с толпой. На высокой скорости продвигаться вперед было очень сложно, из-за очень плотной массы людей. Теперь многие пытались двинуться в обратном направлении, чтобы посмотреть, что там происходит. Даже если они не шли, то вставали плечом к плечу, пытаясь что-нибудь увидеть. Продвигаться среди них незаметно было невозможно. Даже спокойным темпом Эсмеральда не везде смогла пройти сразу, иногда приходилось ждать, пока люди расступятся и образуется проход. Из-за того, что она была ниже всех солдат, то не могла видеть хоть сколько-нибудь далеко вперед. Она не имела понятия, сколько ей еще пробираться через эту толпу, поэтому понимала, что происходит только совсем рядом, на расстоянии нескольких метров, это максимум. Через некоторое время она решила, что пора взорвать вторую гранату. Найдя момент, чтобы впереди было куда убежать от взрыва, она уронила ее на пол и ускорились. За спиной бабахнула и повторилась уже знакомая картина. Крики и стоны раненых, мат тех, кто ближе, и требования объяснить, что происходит, от тех, кто дальше. Она, пользуясь новой волной хаоса и близким к паническому поведению солдат, сумела преодолеть еще какое-то расстояние, когда опять увязла в толпе. Все окружающие были уже на таком взводе от непонимания происходящего, что друг на друга никто не обращал внимания. Даже если бы она была сейчас голой, возможно, этого бы никто даже не заметил. Так что, теперь Эсмеральда действовала куда более решительно и не особо пряча лицо. Пробившись через очередное плотное скопление людей, она внезапно оказалась на свободном пространстве. Это был большой круг, со всех сторон окруженный военными, в середине которого находилось три человека. Она так увлеклась тем, что пробивалась через толпу, что умудрилась не заметить этого заранее и выперлась сразу далеко в середину. Те, кто стоял в центре этого круга, тут же обернулись к ней. Она мгновенно оценила ситуацию. Скорее всего, это были два офицера, которые командовали этим отрядом. Третьим был один из солдат, который как раз сейчас им что-то докладывал. Точнее, пытался, поскольку сказать ему было нечего, а им очень было нужно получить хоть какую-нибудь информацию о происходящем. Когда все трое, уловив резкое движение краем глаза, дружно к ней повернулись, Эсмеральда выругалась про себя. Ее сейчас видели не только они, но и все, кто стоял вокруг. И внезапно сразу много людей узнало, что среди них молодая женщина, причем одетая в их форму, которая сидит на ней не очень хорошо. Чтобы не сделать очевидных выводов, нужно было быть совсем идиотом. У многих солдат на груди висели гранаты, хотя и не у всех. Пробираясь вперед, Эсмеральда их видела и уже рассматривала как свой ресурс. Она думала, что при необходимости сдернет себе еще одну, благо в толпе это сделать было совсем несложно. Но вот необходимость появилась, а на расстоянии вытянутой руки ни одной гранаты не было. Да, у нее была ее скорость, но врагов было слишком много. Она решила приберечь этот козырь напоследок. Но то, что вырываться отсюда придется при помощи грубой силы, у нее никаких сомнений не вызывало. Один из командиров слегка склонил голову на бок, чуть-чуть прищурил глаза и спросил ее: «Ты кто?» Причем, по его виду было видно, что он очень доволен сложившейся ситуацией, и у него начала складываться в голове картинка произошедшего. А еще секунду назад он был в полном тупике и не знал, что делать. «Меня зовут Эсмеральда, я пришла поговорить о наших делах», — сказала она, стараясь сделать вид, что она тут оказалась вполне сознательно, а не случайно выбежала. «Ну, говори», — сказал командир, и выжидательно уставился на нее. «Мы не очень хотим устраивать бойню», — сказала Эсмеральда, «но если вы не оставите нам выбора, то придется. Вам лучше прямо сейчас развернуться и уйти отсюда. Идите в обратном направлении, скажите, что никого не нашли, и останетесь живы, даже если вас и накажут за отступление». «Интересно», — кивнул командир, «а не слишком ли ты много на себя берешь? У вас уже большие потери, разве нет? А у нас пока ни один человек не погиб», — сказала Эсмеральда. Она, конечно, слегка блефовала, ведь она совершенно не имела понятия, как сейчас обстоят дела у всех остальных. Только касательно ее валькирии у нее были более-менее обоснованные предположения о том, что все в порядке. Но она надеялась, что Ильяна с остальными действуют не хуже, и вполне возможно, тоже успели пощипать военных как следует. По глазам офицера она поняла, что попала в яблочко. Вероятно, он тоже знал далеко не все, но о потерях среди военных наверняка что-то слышал. Как и о том, что до сих пор не получилось ни взять в плен, ни увидеть труп кого-нибудь из тех, на кого они устраивают эту грандиозную облаву. Такого не было за всю историю его службы на этой планете, а он провел здесь уже не один десяток лет. «Да, определенный успех у вас есть», — сказал военный, «но имена определенные. По большому счету вы обречены. Скоро должно прибыть усиление со станции. Эти ребята не оставят вам никакого шанса. Но, думаю, мы бы и сами справились». В это время Крис как раз разносил из скорострельной пушки лагерь возле тоннеля, но этот офицер об этом, естественно, не знал. Впрочем, как и Эсмеральда, «я смогла пробиться через весь ваш отряд, чтобы передать это послание», сказала Эсмеральда, продолжая гнуть линию, как будто бы она оказалась тут специально, «смогу и уйти. Вы влезли в игру, которую не понимаете. Не понимаете, ни с кем имеете дело, ни масштаб происходящих событий. В ближайшее время мы уничтожим Энергон. Правда, если вы сейчас не отступите, то никогда об этом не узнаете». «Смешно», — холодно улыбнулся офицер, «очень смешно. Я же говорю, не понимаете». Вздохнула Эсмеральда, «только потом удивляетесь большим потерям и тому, что почему-то никак не можете поймать небольшую группу диверсантов. Вам же такие вводные дали, верно?» Военный ничего не ответил, а только пристально смотрел на Эсмеральду, а она вовсе не хотела давать ему время на размышления. «Что будем с ней делать?» — спросил второй офицер. «А ты думаешь, что мы можем с ней что-то сделать?» — неожиданно выдал первый. «Думаешь, она врет?» «Ну, уничтожить Энергон — это воспаленная фантазия», — начал второй офицер, но первый его перебил, не дав договорить. «Причем тут Энергон? Она сумела пройти через чертову тучу наших солдат. Неважно, врет она или нет, сумасшедшая они или нормальная. Факт в том, что она здесь. Как она могла сюда попасть? Или ты думаешь, вся та паника, которая происходит сейчас в коридоре, это просто совпадение? У нас приказ», — неожиданно жестко заговорил второй офицер. «И мы приложим все усилия, чтобы его выполнить», — осадил его первый, «но чтобы добиться успеха, нам нужно реально понять, что происходит, а мы не понимаем. Тот, кто скажет, что понимает, он либо лжец, либо дурак». «Мальчики, не ссорьтесь», — улыбнулась им Эсмеральда, «нам, в самом деле, не нужны лишние смерти. Это не наша цель. Да, у вас такая работа, мы понимаем. Но если у нас не останется выбора, мы пройдем по трупам. В данном случае, велика вероятность, что именно по вашим. Оно вам надо? Ты же не думаешь сделать то, что она говорит?» — удивился второй офицер. «Для начала я хочу понять, что происходит», — ответил ему первый. «Мне все это не нравится». «И это правильно», — сказала Эсмеральда. «Ты же должна понимать, что мы не можем нарушить приказ и уйти», — сказал первый офицер Эмеральде. «Понимать-то я понимаю, только вот это ничего не меняет», — сказала Эсмеральда. «Если пойдете дальше, вам не выжить». «И еще кое-что», — добавила она, после небольшой паузы, — «когда я буду уходить, я убью этого упертого». Она кивнула на второго офицера. «А тебя оставлю, если ты не вынудишь меня поступить по-другому. Ты вроде что-то соображаешь, и есть шанс, что спасешь кого-то из вверенных тебе людей». «Надо ее убить», — быстро сказал второй офицер. «Чего мы с ней разговариваем?» — испугался ее слов, с легкой иронией сказал первый офицер. «Ты же не веришь в то, что она говорит?» «Да нет, просто мне кажется, что не стоит терять на нее время», — начал оправдываться второй. «Ну-ну», усмехнулся первый, «убить всегда успеем, но это самое глупое, что можно сделать в такой ситуации. У нас в руках оказалась одна из этих неуловимых диверсантов, а ты предлагаешь ее просто убить, не допросив, не получив нужную нам информацию? Нет, этого мы делать точно не будем. По-хорошему, ее нужно доставить к начальству, возможно, именно так мы и поступим. И получится, что мы выполнили твое пожелание. Ты же ведь этого хотела?» «Да», — он игриво подмигнул Эсмеральде. «В этом плане есть один очень существенный изъян», — сказала Эсмеральда. «Он основан на ложном утверждении». «И на каком же?» — удивился первый офицер. «На том, что я оказалась у вас в руках», — устало вздохнула Эсмеральда. «Ну, если ты думаешь, что мы отпустим тебя как переговорщика, то...» — начал первый офицер. «Нет, я так не думаю», — оборвала его Эсмеральда, «но это не означает, что вы меня поймали. Я сама пришла и сама уйду. Интересно было бы посмотреть, как ты это сделаешь, учитывая, что твой маскарад теперь раскрыт», — сказал первый офицер и провел сверху вниз рукой, показывая на ее трофейную форму. «Он мне не так уже нужен», — сказала Эсмеральда, «я могла бы и без него, правда, тогда жертв было бы больше». «Сколько вас человек?» — спросил первый офицер. Эсмеральда чуть не рассмеялась в голос. «Серьезно, ты думаешь, что я пришла сюда, чтобы тебе что-то рассказать? Ты, похоже, до сих пор пребываешь в заблуждении, что вы меня поймали», — сказала она. «Взять ее», — скомандовал первый офицер, стоящим ближе всего к Эсмеральде солдатам. Те послушно двинулись вперед, но Эсмеральда резко повернулась к ним, вскинула руку и резко сказала: «Стоять!» Те от неожиданности замерли. Эсмеральда сложила пальцы на поднятой руке, оставив только смотрящий вверх указательный. «Слышите?» — спросила она, и в этот момент все без исключения услышали, что она имеет в виду. Со стороны начала колонны доносились звуки боя. Похоже, что рукопашного, потому что выстрелов слышно не было, только крики солдат. Но потом кто-то все же выстрелил, и после него выстрелы защелкали чаще, но все равно не стройно. «Вы слишком долго думали, время вышло», — сказала Эсмеральда и ускорилась. Стремительно промчавшись мимо офицеров, она проскользнула в толпу солдат. Уже после ее исчезновения на пол рухнул труп второго офицера. «Она сказала, что убьет, когда будет уходить, и убила», — выкрикнул кто-то из солдат. «Надо уходить, пока нас всех тут не положили». Первый и теперь единственный в отряде офицер стоял и задумчиво смотрел на труп своего коллеги. В голове шевелились нехорошие мысли, а в груди тревожные предчувствия. И все же, у него язык не поворачивался отдать приказ к отступлению. Из задумчивости его вывел взрыв гранаты в толпе солдат, потом еще один и еще. Эсмеральда перестала себя сдерживать и теперь срывала любую гранату, до которой могла дотянуться. А дотянуться она могла до многих. Глава 26. Первое, кого увидела Эсмеральда, выпрыгнув из толпы, оперевшись на чьи-то плечи, была Бона. У нее в руках была большая, длинная и, судя по всему, острая железка, которой она орудовала как мечом. Бона двигалась наиболее медленно из всех валькирий. Остальные девочки устраивали кровавую карусель вокруг. Было очевидно, что они на ускорителях. А если к этому прибавить то, что видимость была плохая и мельтешение фонарей создавало какую-то дикую мигающую картину, то понять во всем это вообще что-либо было сложно. Выстрелов было мало, потому что валькирии просто не давали возможности выстрелить тем, кто хотел это сделать. Стоило кому-то оказаться в первых рядах, где можно было хоть как-то поднять оружие, как валькирии его тут же убивали. Солдаты поняли это и не горели желанием вступать в бой, а пытались двигаться назад. Но это было не так-то просто, потому что сзади их тоже поджимали. В итоге возникла давка, на краю которой солдаты умирали под неумолимым напором валькирий. Эсмеральда, оставляющая после себя череду взрывов, достигла этой давки, в которой уже не могла пробиться дальше. Тут уже была такая плотность, что захочешь упасть, не упадешь. Да даже если умрешь, то труп так и будет стоять среди толпы, пока она не рассосется. А умереть там было плевым делом, могли просто раздавить. Иногда набегала волна, и Эсмеральду сдавливала так, что вздохнуть было невозможно. Впрочем, тем, кто был рядом с ней, было не легче. Оставалось либо ждать, пока валькирии убьют всех, кто находится между ней и ими, либо придумывать что-то другое. Воспользовавшись паузой, Эсмеральда изловчилась и сняла рюкзак, что в такой давке было сделать непросто. Она прижала его к груди, и, болтаясь в этой толпе, она стала потихоньку перемещаться из стороны в сторону, незаметно сдергивая гранаты с окружающих ее солдат. Она складывала их в рюкзак, резонно полагая, что они очень скоро понадобятся и нужно запастись, пока есть такая возможность. Набрав больше 30, она решила, что хватит и пора бы уже пробираться к своим. А то, какие бы валькирии не были быстрые и эффективные, однако они не бессмертные, и даже ускорители не действуют вечно. Со временем накапливается усталость и притупляется внимание. Пора было прекращать этот бой, потому что всех они убить все равно не смогут, да и нет в этом никакого смысла. Эсмеральда надела на себя рюкзак спереди, чтобы освободить руки, после чего схватила за плечи какого-то здоровяка, стоящего перед ней, и рывком выдернула себя из толпы наверх. Там она быстро вскарабкалась дальше и вскочила этому здоровяку на плечи. Он даже толком не понял, что происходит. Быстрым движением выхватив из рюкзака гранату, она уронила ее в ту дырку, которая осталась на том месте, где она только что стояла, и которая после этого сразу сомкнулась, после чего побежала по плечам и головам, время от времени роняя вниз гранаты. «Эээээээс!» — раздался громогласный рев Боны, «она идет к нам». Проорав это, Бона начала орудовать своей железкой гораздо активнее. Ей ответил крик ужаса и предсмертные вопли солдат, начавших умирать в куда больших количествах. Стрельба зазвучала чаще, потому что солдат охватило отчаяние и они начали сопротивляться более ожесточенно. Но теперь и валькирии тоже начали стрелять. Если до этого они действовали холодным оружием, то сейчас дали себе волю. Эсмеральда бежала по плотной массе сомкнутых тел. Иногда нога соскальзывала и пыталась провалиться вниз. Иногда ее пытались схватить, но она была слишком быстра, чтобы дать им шанс это сделать. Преодолевая остаток пути, она старалась ронять гранаты как можно чаще. И чем ближе она была к девочкам, тем больше замедляла темп, чтобы успеть уронить вниз как можно больше гранат. «Эээээс!» Продолжала реветь Бона, размахивая своим мечом. Добежав до конца, когда ряды солдат стали уже не такими плотными, она оттолкнулась от головы одного из них, пролетела над оставшимися и приземлилась на чей-то труп, чудом удержавшись на ногах и не упав. «Стоп!» — прокричала Эсмеральда, высоко вскинув вверх руки с зажатыми в них гранатами. От неожиданности все остановились, даже валькирии. Они все тяжело дышали и были с ног до головы перепачканы кровью. «Сейчас мы уйдем», — сказала громко Эсмеральда, обращаясь к солдатам. «Если вы проявите благоразумие, то останетесь живы. Но если раздастся хоть один выстрел, то мы вернемся и положим тут всех. У нас есть плазменная пушка», — встряла Бона. «Как вы думаете, что будет, если выстрелить из нее в коридоре в толпу людей? От вас точно ничего не останется», — сказала Эсмеральда солдатам, «так что не советую делать глупости. Когда мы уйдем, то делайте что хотите, можете даже опять начать нас преследовать, но про пушку не забывайте. Идемте, девочки». Солдаты стояли как каменные, и оторопело смотрели на пятящихся назад валькирий. Дальше по коридору, где Эсмеральда посеяла множество гранат, продолжались крики, стоны и ругань, но здесь, на линии соприкосновения, была гробовая тишина. Все, кто своим глазами видел, что тут творилось, и потом слышал слова Эсмеральды, даже не думали хоть как-то проявлять агрессию. Наоборот, они вообще старались не двигаться, чтобы эти бешеные, нечеловечески быстрые самки не вернулись и не истребили их всех. Они были просто в ужасе от увиденного. Эти бабы истребляли их холодным оружием, практически вообще не стреляя. Валькирии отступали спиной вперед, чтобы не выпускать из вида солдат. Доверять им никто не собирался. Кто знает, вдруг сейчас один выстрелит и все начнут палить. Кстати, тогда у них был бы шанс справиться с валькириями, подавив их шквальным огнем в коридоре. Но никто из солдат об этом сейчас не думал, все были просто рады тому, что выжили. Девочки периодически поскальзывались на крови и спотыкались о трупы, но все равно не отрывали взглядов от солдат. «Нам есть куда отступать?» – тихонько спросила Эмеральда у идущей рядом Боны. «Не совсем», – сказала та, – «здесь конец пути, коридор заканчивается. Отчасти именно поэтому мы и двинули в атаку». «Отчасти?» – удивилась Эсмеральда. «А какие еще были причины? И почему не стреляли? Что это за развлечение с рукопашной?» «Так из-за тебя же», – удивилась ее словам Бона, «когда издалека стали доноситься взрывы. Мы поняли, что это ты к нам пробиваешься, у кого еще могло хватить ума на такой безумный поступок, и взрывы-то приближались. Вот мы и решили пойти тебе навстречу. И именно поэтому мы не стреляли, ведь ты была с той стороны. Мало ли, вдруг в тебя бы попали, и ты называешь меня безумной, удивилась Эсмеральда. Ты хоть представляешь, сколько их там? Да их же сотни. Но ты одна через них прошла, и ничего. Нет, не спорь, ты безумнее, упрямо сказала Бона. Хватит выяснять, кто из нас более безумен, мы все тут хороши. Встряла в их разговор Руфь. Следите внимательнее за врагом, а то я чувствую себя буквально голой на такой неудобной дистанции. Лицом к лицу было безопаснее. Так куда мы отступаем? Спросила Эсмеральда. Там тупик и большое помещение, сказала Бона. Это одна из причин, почему мы пошли в атаку. Если бы они дошли туда, то пришлось бы драться на открытом пространстве. Мы посчитали, что лучше встретить их в коридоре. Здесь легче держать оборону, и количество противников всегда ограничено стенами. Логично, сказала Эсмеральда. Значит, мы сейчас идем в эту ловушку? Ага, кивнула Бона. Но теперь мы вместе и что-нибудь обязательно придумаем. Тем более, что там есть большая железная дверь, которую можно попробовать запереть. Попробовать? Удивилась Эсмеральда. Да, кивнула Бона. У нас не было времени, чтобы с ней разобраться. Она, конечно, могла приржаветь. Могла, усмехнулась Эсмеральда. Будет чудо, если этого не произошло. Сколько же народу вы покрошили? Вдруг добавила она, потому что они все еще шли по трупам. Много, кивнула Бона, но, честно говоря, подустали. Ты появилась вовремя. Нам всем повезло, сказала Эсмеральда, а в таких делах полагаться на везение плохая идея. Только расчет. Везет умным, дуракам не везет. Так что, это не совсем везение, сказала Руфь. Они, наконец, дошли до двери, которая отделяла коридор от большого зала. Внутри, за дверью, лежала куча вещей и плазменная пушка. Тут валькирии оставили все, что не взяли в бой. Как только они оказались внутри, то тут же ушли с линии огня, рассыпавшись по сторонам. «Посмотрите дверь», — скомандовала Эсмеральда. Как ни странно, дверь выглядела очень хорошо. Для своего возраста, разумеется. Они попытались сдвинуть ее с места, и она даже слегка стронулась со скрипом. «Какой-то хороший сплав», — сказала Эсмеральда. «Странно, но нам это на руку. Шанс есть, пусть даже не закрыть полностью, так хотя бы частично прикрыть. Думаешь, они пойдут сюда?» — спросила Руфь. «Не побоятся? Ну не все видели ту бойню, которую мы устроили», — сказала Бона. «Пойдут. Сами не пойдут, так командир их погонит». Они еще чуть-чуть сдвинули дверь, и Бона сумела просунуть за нее плечо. «Не факт», — сказала Эсмеральда, — «у этого большого отряда два командира было. Один упертый, его я убила. Второй вроде бы сообразительный. Он может и не даст сразу заднюю, но будет думать, как это сделать с наименьшими репутационными потерями для себя. Просто так уйти он, конечно, не может, но и торопиться вперед, я думаю, не будет». «Ты что, с ними разговаривала что ли?» — удивилась, кряхтя, Бона. «Да, были переговоры, я предложила ему уйти», сказала Эсмеральда. «А где ты их выловила, этих командиров?» спросила Бона. «Да прямо там, в середине отряда, за несколько минут до того, как к вам прийти», ответила Эсмеральда. «Нет, все-таки ты сумасшедшая», Бона еще сильнее уперлась в дверь, «мы тебе не чета». Она закряхтела от натуги. Эсмеральда присоединилась к ней, а вслед за ней и все остальные. Рывками они закрыли дверь до середины, после чего взяли паузу. «Вы зал обследовали?» спросила Эсмеральда. «Есть тут другой выход?» «Бегло осмотрели», сказала Бона. «Времени не было. Выход должен быть, но навскидку мы его не нашли». Огромный зал тонул в темноте. Их фонари не могли рассеять весь мрак, освещая только то, что было близко. Из стен в зал входило множество труб самого разного диаметра. Некоторые прогнили и обвалились, некоторые выглядели вполне целыми. Они входили в разные старые агрегаты и выходили с другой стороны. Тут была то ли компрессорная станция, то ли котельная, а может все это и много что еще другое сразу. Теперь уже все это было давно не в рабочем состоянии и полуразрушено. Одно было понятно совершенно точно, не мог сюда быть только один вход через длинный подземный коридор. Этот коридор, скорее, наоборот, был дополнительным выходом, ведущим на нижние уровни коммуникаций. Обслуживать этот зал люди приходили, скорее всего, с другой стороны. Бона и Руфь остаются здесь со мной, мы продолжим мучить двери и будем следить за коридором. Остальные все на осмотр зала. «Девочки, очень нужно найти выход», — сказала Эмеральда. Два раза валькирии просить не пришлось, они мгновенно рассыпались в разные стороны и скрылись за агрегатами. Только отсветы фонарей выдавали их местоположение. «Что там, солдатики?» — спросила Бона, и сама выглянула в оставшийся свободным проем между дверью и косяком. «Идут?» — спросила у нее Эсмеральда. «Идут?» — почему-то удовлетворенно сказала Бона. «А куда они денутся? Ну-ка, девоньки, давайте-ка поднажмем», — сказала Эсмеральда, и первая уперлась в дверь, и раз, и два, и три. Дверь со страшным скрежетом, но все же сдвинулась на пару десятков сантиметров. Из коридора стали долетать голоса. Солдаты кричали что-то злое и агрессивное, но не стройно и в разнобой. Складывалось ощущение, что они подбадривают себя этими криками. Накручивают, чтобы было не так страшно идти вперед, ведь шли-то они сейчас по трупам своих товарищей. «Да, похоже, твое предложение уйти они проигнорировали», — весело сказала Бона. «Ты что-то не по делу веселая», — укоризненно сказала Эсмеральда. «Из тебя это так и лезет. Что с тобой? Что со мной?» Удивилась ее вопросу Бона. «Так ты же вернулась, живая, здоровая и как всегда безумная». Бона расплылась в улыбке. «Знаешь, как мы за тебя переживали. Искали, но найти не могли и решили выбираться, надеясь, что ты сделаешь то же самое». «Вы все правильно сделали», — сказала Эсмеральда. «И я тоже рада, что у вас обошлось без потерь. Я видела тех, кого вы встретили, не повезло им. Печальное зрелище». «Да», Бона не переставала улыбаться, «но то все мелочевка была, а вот эти, да, этих много. Пока всех перебьешь, руки отсохнут. Нам не надо всех убивать», — сказала Эсмеральда, «наша цель не в этом. Так что, выбираемся, ищем Лиану с остальными и уходим. Надеюсь, что девочки найдут выход», — сказала Руфи и оглянулась. «Похоже, это все», — констатировала Бона, в очередной раз попытавшись сдвинуть дверь с места. «Да, дыра осталась широковата», вздохнула Эсмеральда, «человек легко пройдет, не каждый, но в целом да, большинство протиснется», кивнула Руфь. «Эй, про не каждого, это ты на кого намекаешь?» Наигранно возмутилась Бона. «Ты пройдешь», невозмутимо ответила Руфь. «Бона, прекращай веселиться», сказала Эсмеральда, «ситуация серьезная, я понимаю твою радость от встречи, но веселье расслабляет, а нам нужно быть очень собранными». «Прости», Бона мгновенно стала очень серьезной. Руфь вложила пальцы в рот и свистнула. Из глубины несколько раз прозвучал ответный свист, из разных мест. И один сигнал отличался от всех остальных, потому что был двойным. «Похоже, что-то есть», — сказала Руфь. «Тогда уходим», — сказала Эсмеральда. «Погоди», — Бона взяла свою железку, которой пользовалась как мечом, вставила в то место, где были петли, пошурудила ей там, ища нужное положение, а потом повисла на этой железке, сгибая ее, потом притянула согнутый конец к стене, вдавила его в щель между бетонными блоками и, навалившись всем телом, загнала его туда, насколько могла глубоко, потом шагнула назад и удовлетворенно оглядела то, что сделала. «Пускай теперь попробуют вытащить и открыть дверь пошире», кивнула она сама себе, потом повернулась к Эсмеральде и сказала: «Вот теперь идем», и, подхватив с пола плазменную пушку, закинула ее на себя и бодро зашагала вглубь темного зала. Девочки нашли выход, точнее говоря то, что им раньше было. Да, это был большой высокий коридор с дверями, через который при необходимости сюда можно было загонять даже технику и завозить оборудование, иначе как бы здесь оказались все эти агрегаты. Вот только беда была в том, что этот грандиозный тоннель, ведущий отсюда, скорее всего куда-то на поверхность, был обрушен. Причем давно. Искать там проход было бессмысленно, сразу было видно, что обрушение капитальное и глухое, ловить тут был нечего, но валькирии звали их не туда. Кроме этого обрушенного выхода, они нашли только один вариант, возможно, это был запасной, эвакуационный проход, как раз на крайний случай. И вот кроме него уже точно больше ничего не было, по крайней мере, они ничего не нашли. Эвакуационным выходом была винтовая лестница, находящаяся в трубе. Когда они до нее дошли, солдаты уже начали заходить в зал через ту щель, которая осталась между дверью и косяком. Заходили пока робко, забросив для начала внутрь какое-то невероятное количество гранат. Но они взрывались рядом с дверью и, судя по крикам, зацепили кого-то из своих. Эсмеральда с валькириями некоторое время прислушивались к происходящему, но когда они начали проникать внутрь на всякий случай палить во все стороны, Руфь сказала: «Пойдемте отсюда, а то от шального рикошета никто не застрахован». «Да, пора, жаль только, что мы не успели узнать, что там наверху и есть ли выход. Мы ведь рискуем упереться в очередной тупик», — сказала Эсмеральда. «Зато винтовую лестницу оборонять легко», — улыбнулась Бона. «Ты думаешь», — взглянула на нее Эсмеральда, — «если там нет выхода, то нас и атаковать будет не нужно, достаточно будет разжечь внизу огонь». «Что-то мне резко расхотелось туда лезть», — мгновенно погрустнела Бона. «Не волнуйся, они могут не понять, где мы, а если поймут и даже догадаются, что там нет выхода, им придет в голову разжечь огонь, жечь им будет нечего», — сказала Эсмеральда. «Я все же надеюсь, что там есть выход», — передернула плечами Руфь, «а то у меня тоже вдруг неожиданно приступ клаустрофобии начался. Пока мы тут стоим и себя накручиваем, дело не движется», — сказала Эсмеральда. «Так глядишь, договоримся до того, что и в самом деле передумаем туда идти», и больше не разглагольствуя, она легко побежала по лестнице вверх. Глава 27. Винтовая лестница была очень длинной, но, в конце концов, привела их в пустую квадратную комнату. Оттуда был только один выход, по идущим по стене скобам, в трубу в потолке, и дальше наверх. «Все уже и уже, все сложнее и сложнее», — сказала задумчиво Руфь. «Ну, если это запасной эвакуационный выход, то вполне возможно, что его размеры обусловлены техническими возможностями места, в которое он выходит», — сказала Эсмеральда. «Что, прости», — потрясла головой Бона. «Солдаты поднимаются, они каким-то образом почти сразу нашли этот путь», — сказала одна из валькирий, которую оставили ниже на лестнице следить за ситуацией, «и поднимаются быстро. Если кинуть гранату, станут подниматься медленнее», — философски заметила Бона. Эсмеральда взглянула на нее, после чего быстро скинула рюкзак, достала оттуда несколько гранат и протянула их прибежавшей валькирии. «Веревка есть?» — спросила она, так и внула в ответ. «Поставь несколько растяжек на ступеньках, только не под самым носом у них, не рискуй». Валькирия опять кивнула и убежала, прихватив с собой еще одну пташку в помощь. «Полезли, нечего ждать». Хлопнула в ладоши Эсмеральда и первая быстро стала взбираться по торчащим из стены скобам. Метров через 20 труба уткнулась в люк, и люк этот был закрыт. Эсмеральда уперлась в него спиной, надавила, но тот даже не шелохнулся. «Чего я и боялась», — сказала Эсмеральда с легкой ноткой отчаяния. «Эс, давай поменяемся, я сама попробую», — сказала Бона, которая лезла за ней. Они с трудом разминулись на скобах. «Подержи-ка». Бона сняла с себя плазменную пушку и осторожно передала ее Эсмеральде. Та, стоя одной ногой на скобе, другой уперлась в противоположную стену, и только так, заняв устойчивое положение, смогла нормально стоять, положив пушку себе на ногу. «Как ты таскаешь эту тяжесть?» — сказала Эсмеральда, «она же неподъемная». «Мне нормально», — сказала Бона, которая в свете фонаря внимательно изучала люк и стены рядом с ним. «А может спуститься и выстрелить сюда из этой пушки?» — спросила Эмеральда. Бона взглянула на нее и задумалась, потом сказала, «если у меня ничего не получится, то, возможно, у нас не останется другого выбора», после чего вернулась к изучению люка. Она готовилась не меньше минуты, что в такой ситуации показалось просто вечностью. Наконец, она забралась чуть выше, согнутую спину прислонила к люку, ноги по очереди вставила в трещины на стене, те, которые посчитала наиболее крепкими. Нашла удобные места, куда упереться руками, чтобы оказывать дополнительное давление. Приготовившись, она выдохнула, напряглась и начала давить. Сначала казалось, что ничего не происходит, но потом сверху начала сыпаться бетонная крошка, что-то захрустело и вдруг, внутрь хлынул уличный свет. Бона не смогла открыть люк, она просто выдрала его вместе с бетонным основанием, в котором он находился, и тот отвалился куда-то в сторону. «А-а-а-а!» Радостно и хрипло проорала Бона, торжествуя, но ее крик тут же оборвался. «Что там?» – испуганно спросила снизу Эсмеральда. «Эс, давай сюда быстрее пушку!» – протянула руку вниз Бона. Эсмеральда поняла, что на расспросы нет времени, и с трудом протянула плазменную пушку наверх. Бона ухватилась за нее и легко подняла дальше. Поскольку Бона стояла сейчас в трещинах стены, скобы возле нее были свободны, чем и воспользовалась Эсмеральда. Она протиснулась мимо Боны и высунулась рядом с ней наружу, после чего тут же удивленно вскрикнула. Почти прямо на них, по нисходящей траектории, летел огромный космический корабль. По крайней мере, им он показался огромным. Бона взяла один из зарядов, закрепленных на корпусе пушки, и вложила его в приемник. Тот закрылся, и она быстро вскинула пушку на плечо. Корабль был уже почти над ними. Эсмеральда сразу отметила, что транспорт этот не военный, потому что плазменный двигатель не имел защиты. Это был большой грузовой челнок. Только вот что за груз он привез сюда, из плазменной пушки, в плазменный двигатель. Должно получиться феерично. Бормотала Бона, целясь. Плазма на плазму дает плазму в квадрате. Сказала она и выстрелила. Стремительный синий шарик с электрическим гудением понесся вверх и, извергнув сноп искр, влетел в голубой искрящийся диск плазмы, удерживаемый силовыми полями. В первую секунду казалось, что ничего не произошло, и он там просто растворился, но это было не так, и вскоре началось. Плазменный диск на днище корабля вдруг начал пухнуть и наливаться ослепительно белым светом. Корабль, к счастью, уже прошел над ними и стал по дуге заходить на посадку. «Вниз!» — крикнула Эсмеральда и потянула Бону за собой. Они чуть не сорвались и не упали, но чудом сумели удержаться. Все вокруг ослепительно вспыхнуло ярким белым светом, потом оглушительно рвануло, а затем пришла волна жара, от которой затрещали кончики волос. «И ты меня называешь сумасшедшей?» — ошарашенно крикнула Эсмеральда, но ее никто не услышал, потому что всех оглушило взрывом. Они медленно высунули головы над краем вывороченного Боной люка. Эсмеральда тут же заметила то, что ускользнуло от ее взгляда раньше. По сторонам от эпицентра взрыва, почти ровным квадратом, висели в воздухе еще 4 таких же точно грузовых корабля. То есть, они взорвали только один из 5. «Бона, у тебя есть еще заряды?» – спросила Эсмеральда. «Заряды есть, только вот не думаю, что они второй раз так подставятся», – сказала Бона. «Нам просто повезло». Ее слова оборвало обрушение одного из зданий, находившегося ближе других к взрыву. Они смотрели, как большое строение оседает, складываясь само в себя, поднимая вокруг облака пыли, которые расползались и скрывали все вокруг. Да, если не попасть в сердцевину двигателя, то этой пушкой такой корабль не завалишь, согласилась Эсмеральда, когда грохот более-менее утих. «Надеюсь, никто из наших не пострадал от всех этих разрушений». «Я тоже», — вдруг виновато сказал Бона. «Я что-то об этом даже не подумала». «Ты все правильно сделала», — утешила ее Эсмеральда, не начиная себя грызть раньше времени. «Может быть, ничего страшного и не произошло. А это ведь тоннель, ну, наш тоннель», — сказала Бона, указывая на место взрыва корабля. «Похоже на то», — задумчиво сказала Эсмеральда, «но ты преобразила это место до неузнаваемости». Корабль, судя по всему, собирался приземлиться на открытое пространство перед въездом в тоннель, туда, где находился разоренный лагерь военных. Но этих разрушений валькирии увидеть не успели, и думали теперь, что это они тут устроили апокалипсис. Чуть в глубине города обрушилось еще одно здание, подняв еще больше пыли. «Смотри, Эс, они уходят!» — радостно выкрикнула Бона. И в самом деле, висящие над ними корабли стали медленно набирать высоту и взяли курс куда-то в сторону. Садиться здесь после произошедшего они не рискнули. Бона с Эсмеральдой проводили их взглядом. «Как мы могли оказаться возле входа в тоннель?» — удивилась Эсмеральда. «Мне казалось, что мы ушли на много километров. Может и ушли, а потом вернулись», — пожала плечами Бона. «Так даже лучше. Теперь мы знаем, где находимся и можем начать искать остальных». Снизу раздался взрыв. «Что там?» — крикнула Эсмеральда в трубу. «Дошли до первой растяжки», — ответила снизу одна из валькирий. «Пора выбираться», — сказала Эсмеральда и буквально выпрыгнула наружу. Бона выбралась за ней, а потом и все остальные валькирии оказались на поверхности. «Фух, свежий воздух!» — полной грудью вздохнула Руфь. Эсмеральда с удивлением на нее посмотрела. Очень сильно пахло гарью, дымом и бетонной пылью. Но и без этого воздух на континенте был мертвым, и назвать его свежим язык не поворачивался. Однако, все познается в сравнении, и полазив по коммуникациям, некоторые, вырвавшись на свободу, воспринимали даже этот насыщенный запахами смерти и разрушений воздух как свежий. Возможно, это было просто ощущение свободы, и сам воздух, как таковой, был тут ни при чем. Из трубы, из которой они только что вылезли, раздался еще один взрыв. «Опять растяжка», — усмехнулась Руфь, «видимо, они не очень умные». «Ну ладно, первую они могли не ожидать, но после нее-то, почему они не проявили осторожность?» «Осторожность не проявляли разные люди», — резонно заметила Бона. «Те, кто проявил неосторожность в первый раз, умерли. Те, кто проявили неосторожность во второй раз, теперь умерли тоже. Теперь впереди идут другие, свеженькие, и они тоже имеют право на свою неосторожность», — Бона хищно улыбнулась. «Нужно уметь учиться на чужих ошибках», — осуждающе покачала головой Руфь. «Когда ты перешагиваешь через трупы своих товарищей, это нельзя игнорировать и идти вперед, как ни в чем не бывало. Нужно сделать выводы. Именно поэтому мы пока живы, а многие из них уже нет, не стала спорить Бона. Это наше конкурентное преимущество. Хорошо, что они не умеют делать выводы. Надо бы заткнуть эту дырку, задумчиво сказала Эсмеральда. Их там много и рано или поздно они вылезут на поверхность и рассеются по округе. Тогда придется с ними воевать. А нам ведь это не нужно, так? Нужно сделать что-то, чтобы они остались там. Даже если они потом найдут другой выход, это произойдет не скоро и нас тут уже не будет. Все начали оглядываться по сторонам, в поисках чего-нибудь подходящего. Между делом Руфь отдала распоряжение своим девочкам. Четверо из них разбежались в разные стороны и вскоре исчезли кто где. Это было правильно, они и так стоят тут на всеобщем обозрении. Хорошо, что живых врагов в большом радиусе сейчас не осталось. А вообще, посты нужно было расставить сразу. «Вот эта штука подойдет», — сказала Бона, указывая на кусок бетонного столба, лежащий неподалеку. «Мы его не дотащим», — с сомнением сказала Эсмеральда. «Тащите не надо, будем катить», — сказала Бона, прикидывая, по силам ли им это будет. Решив, что по силам, она сама себе удовлетворенно кивнула и первая зашагала к этому куску бетона. Без Боны они бы не справились, даже если бы позвали из дозора четверых валькирий. Но Бона была с ними, и они сумели докатить этот обломок столба до трубы, ведущей под землю. Когда они это сделали, снизу уже можно было различить голоса военных. Чтобы жизнь им медом не казалась, они бросили туда пару гранат и те притихли. Гранаты у Эсмеральды уже заканчивались. «Может быть, нужно было просто обратно крышкой закрыть?» — предложила Руфь, тяжело дыша. «Не», — покачала головой Бона, — «я ее оторвать смогла. Думаешь, они просто сдвинуть ее в сторону не смогут?» «Резонно», — согласилась Руфь. «Давайте». Последний рывок, — хлопнула в ладоши Бона. Они положили один конец столба над дырой, а второй стали поднимать, чтобы запихнуть столб внутрь. И опять основная нагрузка легла на плечи Боны. Они подняли столб уже градусов на 45, когда Бона вдруг крикнула. Поднажали. И резко толкнула столб вперед. Он от их рывка оказался достаточно вертикально, чтобы концом слегка войти в трубу. Теперь он встал там под углом, и его можно было даже не держать. Они подошли и посмотрели на частично заткнутый лаз. «Как думаете, застрянет или улетит вниз?» — спросила Бона. «Я думаю, улетит», — сказала Руфь, — «но нам ведь лучше, чтобы застрял». «Да, да», — согласилась Эсмеральда, — «причем, в идеале, где-то на полпути, чтобы уж наверняка. Он по габаритам вроде бы чуть уже, чем дырка». «Мне тоже кажется, что улетит», — сказала Бона. «Ну, если улетит, то мы зря его тащили», — вздохнула Эсмеральда. «Тогда они там просто оттащат его в сторону и все. Мне сначала показалось, что он толще», — виновато сказала Бона. «Но может он, падая, обдерет скобы со стены, и тогда они просто не смогут выбраться здесь», — предположила Руфь. «Дельная мысль», — обрадовалась Эсмеральда. «В любом случае, его нужно запустить вниз. Давайте, девочки, последний штрих». Они навалились все вместе и поставили столб вертикально. Он не провалился сразу же, а стал медленно сползать. Его толщина оказалась не везде одинаковой, и он имел небольшой изгиб, что не позволяло ему просто упасть вниз. Он был в одном шаге от того, чтобы застрять, потому что проходил в дыру еле-еле. Но он не останавливался, а медленно сползал вниз, с сухими щелчками отламывая скобу за скобой. «Получилось?» — немного удивленно приподняла брови Эсмеральда, которой почему-то казалось, что обязательно что-то пойдет не так и их план не сработает. Слишком уж это было просто, если не считать поднятия тяжестей. Чаще защелкал, — вдруг сказала Руфь. Они склонились над дырой и посмотрели вниз. Ползущий по трубе столб вдруг стал ускоряться, видимо, там диаметр был чуть больше, но этого хватило, чтобы он улетел до самого низа. Когда внизу бахнуло, то оттуда раздались крики боли и отчаяния. «И все-таки это странно», — задумчиво сказала Руфь. «Они лезут вперед, умирают, но все равно лезут. У них что, совсем отсутствует инстинкт самосохранения? Их поведение нелогично. Они на службе», — сказала Эсмеральда, — «им приходится выполнять приказы. Их гонит вперед, а они не могут ослушаться. Я тоже на службе, и мои девочки на службе, но мы же не одноразовые у тебя. Наша бессмысленная смерть никому не принесет пользы», — удивленно сказала Руфь. «Поэтому ты и не посылаешь нас в такие бессмысленные атаки. Ты нами дорожишь». «Точно», — скептически посмотрела на нее Эсмеральда. «А что, не так?» — еще больше удивилась Руфь. «Оглянись по сторонам и вспомни, где мы находимся, Эсмеральда сделала круг рукой, вся эта миссия, это как раз и есть бессмысленная атака. Надежд на успех мизер, шансов выжить в конце, почти нет. И это ты называешь заботой, это другое. Эс, не надо так, мы на войне, а на войне можно и умереть. Но мы знаем, почему здесь находимся. Это не ради удовлетворения твоих амбиций или достижения каких-то личных целей. У нас у всех одна, большая цель. Кто-то понимает ее лучше, кто-то хуже, но я точно знаю одно, мы боремся за правое дело. Все мы это знаем. Поэтому ты присоединилась к Лиане, а мы пошли за тобой. Не обесценивай это, сказала Руфь. Прости, искренне сказала Эсмеральда, просто бегая по подземным коридорам. Я 100 раз успела пожалеть о том, что притащило вас сюда, и у меня есть серьезные основания сомневаться, что мы сможем отсюда вернуться обратно, но мне дороги твои слова, раз так, то прочь сомнения и идем до конца. Я не думала, что вы настолько прониклись общей целью, мне казалось, что просто хотите мне помочь, звучит эгоистично, да, нет, сказала Руфь, все именно так и есть, целью прониклись не мы сами, а ты нам дала эту цель, всегда давала, и когда мы строили наш Асгард, и когда создавали Атлантиду, и когда сражались с бунтовщиками. Мы твои воительницы, ты никогда не предлагала нам плохих целей и задач, поэтому мы верим в тебя. Но уж и ты, будь добра, в себе не сомневайся. Ладно, улыбнулась Эсмеральда, не буду. Как только они увидели спускающиеся корабли, то быстро попрятали все следы своего пребывания на крыше, понимая, что сверху их увидеть расплюнуть. Наверняка там есть и аппаратура, и люди, следящие за местностью. Но и совсем уйти они не могли, на это просто не было времени. К тому же, нужно было выяснить, что происходит. Спустившись на пару этажей, они заняли позиции возле окон и стали наблюдать. Корабли были не военными, это были грузовые и транспортные суда. И что-то подсказывало, что они сюда привезли не стройматериалы. Наверняка это прибыло усиление со станции, потому что корабли были ближние космической зоны. 4 зависли над входом в тоннель ровным квадратом, а 1 пошел на снижение. «Никому не высовываться!» — крикнула Лиана, «не дайте им нас заметить!» Места в городе для посадки таких больших транспортников было немного, поэтому они, видимо, собрались садиться и разгружаться по очереди. Благо, перед въездом в тоннель было относительно большое открытое пространство. Когда корабль был уже совсем близко, они услышали знакомый электрический гул, а потом успели заметить голубой шарик, метнувшийся к кораблю снизу. «Слишком слабый заряд для такой махины», — с сомнением сказал Петр. «Это смотря куда попасть», — с тревогой сказала Лиана, и тут же крикнула, «Ложись». Все бросились на пол. Когда взрыв утих, и прокатилась волна жара, они услышали, как в тишине застонало их здание. «Нет, нет, нет, только не это, только не так», — зашептала Лиана. Ее шепот прервал звук обрушения одного из соседних зданий, и клубы пыли стали подниматься вверх, вплоть до их этажа. «Кто это мог сделать?» – удивленно спросил Крис, который недавно пришел в себя, и в отличие от Спаса все помнил. «А кого сейчас с нами нет? И у кого сейчас наша плазменная пушка?» – озвучила Лиана очевидное для всех, но не для него. «Валькирии», – понимающе сказал Спас, который стоял поблизости. Лиана удивленно на него взглянула, но решила, что все разговоры лучше отложить на потом, и крикнула: «Всем покинуть здание, как можно быстрее. Те, кто в костюмах, сразу наружу, уходим». Она еще раз взглянула на Спаса, после чего тряхнула головой и сказала сама себе: «Не сейчас». Глава 28. Пусть в этом не было особого практического смысла, но они положили вывороченный Бонной люк на место. Так все выглядело более завершенным. Люди внизу, которые уже наверняка не смогут подняться по трубе с выломанными на всем протяжении скобами, не должны видеть даже свет наверху. Пусть идут и ищут другой выход из этих подземелий. «Наши?» — спросила Руфь, глядя куда-то вверх. «Наши!» — кивнула Эсмеральда. К ним летел кто-то в черном костюме и с палкой за спиной. Хотя пока было трудно разглядеть, кто это, но складывалось ощущение, что фигура мужская, а значит, это был Вик. Они стояли, смотрели, как он приближается, и молчали. Он приземлился напротив них, широко улыбаясь. «Ваша работа?» — сделал он жест рукой, имея в виду колоссальные разрушения, последовавшие за падением и взрывом космического корабля. Там, где он взорвался, была огромная черная оплавленная поляна. Дальше было чуть лучше, но не намного. В воздухе так и летал пепел, дым и бетонная пыль. Бона порезвилась, просто сказала Эсмеральда. «У вас все целы?» – спросил Вик, оглядываясь. Ему показалось, что Валькирии слишком мало. «Да, половина в карауле», – сказала Эсмеральда. «А у вас?» «У нас нет», – печально сказал Вик. «Кто?» – напряглась Эсмеральда. «Зузу», – сказал Вик. «Они вмешались в бой, спасли остальных, но попали под огонь. Зузу закрыл собой мама, принял на себя все пули, но сам погиб». «Как мама?» – спросила Эсмеральда. «Мама». «Мама психанула и разнесла весь отряд военных к чертовой матери. Принцесса страшна в гневе», — сказал Вик. «Наш человек», — серьезно и с уважением сказала Бона. «А особенно страшно то, что она при этом выглядит спокойной и хладнокровной», — сказал Вик. «Но я сам этого не видел, мне только что рассказали. Еще у нас двое серьезно раненых. Их бы, конечно, эвакуировать отсюда, но мы не знаем как». «А где все остальные сейчас?» — спросила Эсмеральда. «Спускаются вон в том здании», — Вик показал рукой, боялись, что оно тоже обрушится, но вроде пока стоит. «Раненые на другой крыше, но то здание тоже уцелело. Всего не предусмотришь», — виновато развела руки в стороны Бона. «Да тебя никто не обвиняет», — поспешила утешить ее Эсмеральда. «Если бы они приземлились, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. А так у нас есть пауза, которую не стоит вот так бездарно, как мы тратить. Конечно, они, наверняка, вернутся. А нам бы к этому моменту, уже было бы хорошо где-нибудь затеряться». «Согласен», — сказал Вик. «В общем, я вам направление указал, дальше сами. Нам еще нужно раненых с крыши забрать, чтобы быстрее было. А то тащить по полуразрушенным лестницам то еще удовольствие. Будем эвакуировать по воздуху». Вик улетел. «Потери», — задумчиво сказала Эсмеральда. «Что потери?» — не поняла Бона. «Потери все равно есть», — сказала Эсмеральда. «Мы потеряли Киру, а не Зузу, еще и раненые. Наши девочки после ранений тоже не до конца восстановились, держатся на морально-волевых и на препаратах. Но долго ли это может продолжаться, а просвета не видно, мы все время находимся под давлением, и боюсь, оно будет только нарастать». «Разве это был не максимум?» – удивилась Бона. «Со станции прилетело 5 кораблей. Куда уж дальше-то?» «Дальше есть, причем еще много куда», – сказала Эсмеральда. «Думаешь, они оставят нас в покое и позволят делать все, что мы захотим? Для них совершенно очевидно, что мы пришли сюда с определенной целью и упорно к ней продвигаемся. Если посмотреть направление нашего движения, то не останется сомнений, что наша цель Ленергон. И ты надеешься, что они просто будут смотреть, как мы к нему приближаемся? Все говорят, что его уничтожить невозможно, слишком грандиозное сооружение», — пожала плечами Бона. «Полагаешь, они будут просто смотреть, как мы будем пытаться это сделать? Не думаю, что они захотят проверять, сможем мы это сделать или нет. И наверняка у них в запасе есть еще много чего, что можно пустить в дело против нас. Просто они увеличивают масштаб постепенно, когда предыдущая идея не сработала. Те, кто улетел, побоявшись, что и их тоже собьют, поступили абсолютно разумно, единственным возможным способом. Они же не знали, что это была во многом случайность и стечение обстоятельств», — сказала Эсмеральда. «Вот так вот ты и обесценила мой великолепный выстрел», — надулась Бона. «Нет, выстрел был действительно великолепный», — похлопала ее по плечу Эсмеральда, «но ты же сама сказала, что повторить его вряд ли получится. Нас спасло то, что они этого не знали. Они даже не могли быть уверены до конца, одна ли у нас плазменная пушка, если они вообще успели понять, как именно мы сбили их корабль. Так что, для них самым разумным было отступить, потому что у нас оказалось такое оружие, которым можно сбивать корабли, на что они не рассчитывали. Они переиграют свои планы и вернутся, еще более озлобленные и ожесточенные. Так что не надо питать иллюзий, что мы победили. Это далеко не так. Эх, Эс, не дала ты нам как следует насладиться победой», — вздохнула Бона. «Недолго я пребывала в победной эйфории». «Это и правильно, а то эйфория расслабляет. А расслабляться нам сейчас никак нельзя. Руфь, зови девочек, идем соединяться с остальными. Нужно решить, как действовать дальше», — сказала Эсмеральда.